Особенности городской жизни в период индустриализации. Модернизации. В новое время начала формироваться индустриальная цивилизация, которая строится на принципиально иных основах, чем предшествовавшая ей традиционная. Разрушение устоев традиционной цивилизации получило название модернизации. Сложный длительный процесс, охватывающий все стороны жизни общества и обеспечивающий переход от традиционного общества к современному, от аграрного к индустриальному. В этом смысле 17-е и 18-е столетия стали своего рода переходной эпохой, подготовившей Западную Европу к вступлению в индустриальную эру. Модернизация включает в себя: первое. Урбанизацию, небывалый рост городов. Город впервые в истории получил экономическое преобладание, оттесняя на второй план деревню. Индустриализацию, постоянно нарастающее использование машин в производстве, начало которому положил промышленный переворот в Англии во второй половине XVIII века. Второе. Демократизацию политических структур, закладывающую предпосылки для становления гражданского общества и правового государства. Секуляризацию, освобождение духовной и социальной жизни от влияния церкви, обмерщение сознания, развитие атеизма, утверждение свободомыслия. Третье. Научную революцию, выражавшуюся в росте знаний о природе и обществе. Все эти процессы, неразрывно связанные друг с другом, меняли облик человека, его систему ценностей и прежде всего представление о своем месте и роли в жизни. В системе ценностей европейской цивилизации нового времени на первый план выдвигалась активная, творческая, преобразующая деятельность человека. Принципиально иным становится отношение к государственной власти. Она лишается в глазах людей божественной санкции. Ее воспринимают рационально. О ней судят по результатам действий тех, кто находится во главе государства. Не случайно эпоха модернизации — это эпоха революций, сознательных попыток насильственным путем переустроить мир. Конечно, не все процессы, связанные с модернизацией, проявили себя сразу и в полном объеме. В XVII и особенно в XVIII веке в Западной Европе росли города, но сельское хозяйство не уступало своих ведущих позиций в экономике. В нем была еще занята большая часть населения. В аграрном секторе долго сохранялась техническая отсталость и мелкое производство. Во второй половине XVII века начали использоваться первые машины, но экономика в целом не была индустриализована. Увеличилась роль изобретений, но установка на постоянное усовершенствование производства еще не превратилась в ведущий принцип. И все-таки происходившие в эту эпоху изменения подрывали основы традиционализма, а в XIX веке его крушение в передовых странах Западной Европы стало совершенно очевидным. Капитализм. История до сих пор подтверждает, что процесс утверждения капитализма и процесс модернизации неразрывно взаимосвязаны и как бы подпитывают друг друга. Капитализм еще ни разу не был построен на традиционном обществе. Ни одна страна не смогла стать в истинном смысле модернизированной, минуя капитализм. И это естественно. Капитализм ориентирован на постоянные инновации, на свободную инициативу. И в этом смысле капитализм противоречит самому духу традиционализма. Будущее той или иной страны зависело прежде всего от того, насколько активно она вливалась в процесс модернизации, насколько быстрым темпом шло в ней становление капитализма. Отсюда происходило перераспределение сил в мире в целом и внутри западноевропейской цивилизации в частности. Капитализм и модернизация провели еще более четкую, чем прежде, разграничительную линию между Западом и Востоком. В эту эпоху окончательно определилось превосходство Запада над некогда могучим соперником. Европейская индустриализация. Внутри западноевропейской цивилизации наметились различные градации, разделившие ее точки зрения успехов в развитии капитализма и модернизации на центр и периферию. На уровень передовых стран вышли Голландия, Англия, Франция, где сложились благоприятные или относительно благоприятные условия для разрыва с традиционализмом. Германия, Испания, Италия, скандинавский регион оказались вытесненными на периферию. Но страны, относящиеся к центру, развивались асинхронно, не одинаково. Достигнутое первенство было трудно удержать, так как новая эпоха требовала постоянных новаций, гибкости политических и экономических структур. Процесс превращения Европы аграрной в Европу индустриальную был революционным, так как сопровождался радикальными переменами в жизни общества. Первой страной, осуществившей переход к современной промышленности и экономическому росту, была Англия во второй половине XVIII века. Революцию в английской экономике осуществила паровая машина, изобретенная в 1784 году. Параллельно с этим совершенствовалась финансовая и банковская система, развивался транспорт, велось дорожное строительство и сооружение каналов. Англия стремилась сохранить свою монополию на производство машин. Существовал запрет на вывоз техники. Но характерной чертой промышленной революции была передача технических знаний и опыта от Великобритании в другие европейские страны. Первой европейской страной, куда в 20-30-е годы пришла промышленная революция, стала Бельгия. Она обладала крупными запасами каменного угля и железной руды. Во Франции индустриальный прогресс был более медленным. Развитие тяжелой промышленности, производство машин, шло с отставанием. Добыча угля росла, но его все равно не хватало, и поэтому уголь приходилось ввозить из-за границы. Зато текстильная промышленность процветала. В Германии процесс индустриализации сдерживался политической раздробленностью. В 1871 году, после объединения страны, положение изменилось к лучшему. Сердцем германской экономики стал промышленный центр Рура. Прусский путь развития капитализма в сельском хозяйстве, процесс обезземеливания получившего личную свободу крестьянства и создания крупных юнкерских хозяйств. Особое значение для промышленного переворота имело начало экономического объединения немецких княжеств в рамках таможенного союза, укрепившего их внутренние связи и международные позиции. Англия – индустриальный лидер. Благодаря созданию первой в истории человечества фабрично-заводской промышленности, Англия в последней четверти XVIII века заняла исключительное место в мировом хозяйстве и международной политике. Хотя темпы ее экономического роста были невелики и составляли около 0,5% в год, этот показатель выше, чем у других европейских стран. В 1820-1870 годах темпы роста английской промышленности достигли уже 1,5% в год. Англия добывала 2/3 всего угля, производила более половины металла и холста. К 1870 году она располагала 31,9% мирового промышленного потенциала. Торговый оборот больше, чем у Франции, Германии, Италии вместе взятых, в 3 раза выше, чем у США. Англия выступает не только как производитель, но и крупный потребитель сырья и пищевых продуктов. Это стимулирует развитие торговли и торгового флота. Но далеко не все европейские страны были охвачены индустриализацией. В Италии, Португалии, Испании, Австро-Венгрии, на Балканах и в России промышленность существовала либо в зачаточном состоянии, либо росла медленными темпами. Эти страны все еще оставались аграрными.